Глава 7. Всю ночь Корсаков сидел возле камина, подбрасывая дрова и боясь хоть на минуту сомкнуть глаза. Делириум тременс как раз и начинается на второй-третий день после запоя, когда думаешь, что самое худшее уже позади. В том, что видение девушки в старинном платье – последствия пьянки, он не сомневался. Если это не белая горячка, то что? Он пил остывший чай, курил, выходил на улицу, если чувствовал, что засыпает. В вершинах лип бродил ветер, сквозь рваные облака, чуть подсвеченные округлившимся месяцем, проглядывали звезды. От кого он спрятался у Пашки? От ментов? Если захотят, найдут. Он не шпион и не террорист, чтобы залечь на дно, да и не выдержит он такой жизни. Прятаться, уклоняться от расспросов Воскобойникова, как ни в чем не бывало, шутить с Мариной. Не лучше ли поехать в Москву, заявиться с повинной? То есть не с повинной, а так. Прослышал, мол, что ищут меня в связи с пожаром, так я ни при чем. Вот, хоть у Федорова спросить, участкового нашего. Мы с ним как раз тот вечер и бухали. А потом встречался я с уважаемым человеком, банкиром, и еще присутствовал известный художник-шестоперов. А когда я вернулся домой, там уже горел вовсю. Испугался, сбежал, извините, больше никогда. Трофимыча убили? Ай-яй-яй, вот так ходишь-ходишь, наша беда какая. Банкир с Леней про коньяк заикаться не станут, принимая во внимание цену напитка. Это уже не спиртное, а клад, и принадлежит он государству. Если правильно повести дело, то отбрехаться можно. Жилье найдем. На том же Арбате еще сколько домов пустует. От ментов отобьемся, откупимся, а от тех других? Они и спрашивать ничего не станут, хотя нет, спросят. Куда коньяк унес, падла? Это если обычные бандиты и все дело в коньяке, а если... Ох, плохо это дело попахивает. Чертовщиной, мистикой. Но уезжать надо, Пашку и Марину подставлять не стоит. Да, решено, надо возвращаться в Москву. Если милиция меня здесь найдет, начнут Пашку трясти, Марину, а у Пашки так сердце не к черту, а уж если те найдут. Не надо было вообще сюда ехать. Как обычно, жопой думаешь, Игорь Алексеевич, а не головой. Приняв решение, Корсаков вдруг ощутил, что напряжение последних дней отпустило его. Вернувшись в дом, он разбил угли в камине и пошел спать. Разбудили его голоса за окном. Встав с кровати, он выглянул во двор. Судя по всему, приехала новая бригада работяг, и Воскобойников уже давал указания бригадиру. Умывшись на кухне, Корсаков вышел на улицу. Утро было солнечным и тихим. Из-за угла дома показался Павел, взмахом руки поприветствовал Корсакова. «Как спалось?» «Как младенцу», — похвалился Корсаков. «Вот что значит свежий воздух. А где Марина?» «Бегает где-то». «Не понял». «Чего тут не понять?» — ухмыльнулся Воскобойников. «Бегает она по утрам. Бег от инфаркта, слышал? Она и меня постоянно с собой тянет. Сегодня удалось отбиться, мужики приехали, надо было объяснять, что к чему. Но вот теперь ты с ней будешь бегать по утрам». Корсаков вздохнул. Не хотелось огорчать друга, но придется. «Паш, я, наверное, поеду в Москву». Воскобойников вытаращил глаза и сразу стал похож на вырезанного из коряги лешего. «Ты чего? Только ж приехал. Понимаешь, я тут подумал ночью. Нельзя мне скрываться сейчас. После пожара искать меня будут». «Да фигня все это?» — махнул рукой Павел. «Рассказывай, что еще случилось». «Соседа моего убили». «Владика?» — ахнул Павел. «Нет, Трофимыча. Он на первом этаже жил. Если коротко, мы с ним подрядились стены ломать в старом особняке. Ну, я отлучился примерно на час-полтора. Прихожу, а он убит. Я это время провел с нашим участковым, так что алиби есть, но если спрячусь, убийство повесит на меня». «Да», — протянул Павел, — «и вправду черная полоса у тебя». Он помолчал, покусал ус, обдумывая сказанное. «Надо ехать. Мой тебе совет. Позвони участковому прямо с вокзала. Договорись о встрече. Мужик нормальный?» «Хороший мужик», — кивнул Корсаков. «Ну вот. Поговоришь с ним, так, мол, и так. Если он тебе алиби обеспечит, иди сдавайся. Ну, а если почувствуешь, что он крутить начинает, сразу возвращайся. Перекантуешься у меня, а потом что-нибудь придумаем». «Спасибо, Паш». «А, ерунда», — отмахнулся Воскобойников. «Сейчас Марина вернется, позавтракаем, проводим тебя на станцию. Их, не успел ты ее окрутить». «Я ее не буду окручивать, Паша», — покачал головой Корсаков. «Даже не попытаюсь. Вот ты мне совет дал, позволь, я тебе кое-что скажу. Если ты упустишь эту женщину, ты самый большой кретин, какого я знаю. Она же в тебя влюбилась, дурачок». Воскобойников оторопело похлопал глазами. «Не может быть», — неуверенно возразил он. «Просто засиделась в девках, вот и вешается на шею, кому ни попадя». «Паш, я когда-нибудь насчет баб ошибался?» — спросил Корсаков. «Ну, — задумался Воскобойников, — может быть, ты в последнее время нюх потерял?» «Нюх, как у собаки, глаз, как у орла», — процитировал Корсаков. «Что тебя беспокоит? Тебе даже делать ничего не придется. Ты только покажи, что она тебе не безразлична. Марина женщина деловая, она сама все сделает и в любви объяснится, и руку и сердце предложит. От тебя же, слона малохольного, такого не дождешься». Корсаков ткнул приятеля в объемистый живот. На свадьбу только не забудьте позвать. У Марины была старая Нива. Она стояла за бытовкой, и Корсаков ее вчера не заметил. Его подвезли до платформы электрички. Марина, как видно, что-то почувствовала. Весь путь до станции она сосредоточенно глядела на дорогу, была молчалива и серьезна. Воскобойников, наоборот, сыпал шутками, рассказывал забавные случаи из студенческой жизни, но получалось у него натужно, будто за шутками он хотел спрятать беспокойство. На платформе электрички Корсаков отвел Марину в сторону. Воскобойников за ее спиной умоляюще сложил руки, потом погрозил кулаком, но Игорь только усмехнулся. «Марина, скажите, вы любите Пашку?» — спросил он, внимательно глядя ей в глаза. Она не опустила взгляд, но жаркий румянец покрыл ее щеки. «Да, я люблю его», — сказала она с вызовом, — «и что дальше?» «Ну и слава богу», — сказал Корсаков. «Тогда вот что я вам скажу. Этот толстокожий», — он указал на маявшуюся в нескольких шагах от них Воскобойникова, «кроме как чинить всякое старье, в смысле реставрировать то, от чего другие бы с негодованием отказались, ничего больше не может. Я уверен, что ваши чувства взаимны, но если вы ждете, что он объяснится вам в любви, то вы глубоко ошибаетесь. Поэтому берите быка, в смысле Пашку, за рога и ведите его в стойло, в смысле в ЗАГС. Я уверен, упираться он не будет». Марина оглянулась на Павла. Тот сделал вид, что сильно заинтересовался маневровым тепловозом на соседних путях. «Вы знаете, Игорь, я уже догадалась, что он, что называется, тюфяк. Особенно при общении с женщинами. Я не хотела навязываться, а вдруг я ему безразлична?» «Вовсе нет. Поверьте, он только и ждет первого натиска, чтобы сдаться на милость победителя. Если вы найдете в себе силы, действуйте». Подошла электричка. Воскобойников стиснул Корсакова так, что у того затрещали ребра, напомнив про охранников Александра Александровича. «Продал друга?» — шепнул Павел. «Не продал, а сдал в вечное пользование», — сдавленно промычал Корсаков. «Пусти, убивец, а то на помощь позову». Марина подала ему руку, твердо пожала, потом подалась вперед и чмокнула Корсакова в щеку. «Спасибо вам». «Не за что», — пожал плечами Игорь. «Желаю удачи». «Да, Игорек, если что, сразу возвращайся. Договорились?» — Павел хлопнул его по плечу. «Договорились», — успокоил друга Корсаков. Уже из электрички через стеклянные двери он увидел, как Марина повернулась к Воскобойникову и требовательно о чем-то спросила. Павел слегка отступил под ее напором, развел руками и, судя по его несчастному виду, промямлил что-то невразумительное. Корсаков усмехнулся. «Так и надо с Пашей. Хватит, погулял. Пусть хоть у него будет все в порядке». В Москве шел мелкий дождь. Шлепая по лужам, Корсаков спустился в метро, купил телефонную карту и позвонил в 5-е отделение милиции. Участкового на месте не оказалось. Голос дежурного показался Корсакову знакомым, но представляться он не стал и только спросил, когда Сергей Степанович появится в отделении. «Месяца через 3», — сказал дежурный. «В командировку посылают Сергея Степановича. А кто его спрашивает?» Корсаков повесил трубку и попытался вспомнить номер домашнего телефона Федорова. С третьей попытки он попал куда хотел. Федоров сам подошел к телефону. «Здравствуйте, Сергей Степанович», — сказал Корсаков. «Здравия желаю», — буркнул участковый. Похоже, он был не в духе. «Кто говорит?» «Помните, я как-то задал вопрос, к чему кандалы снятся?» В трубке долго молчали. Наконец Федоров откашлялся. «Помню. Я еще ответил. К ним, к кандалам, значит, и снятся. Надо бы поговорить, Сергей Степанович. Вы моя последняя надежда». «Поговорить не помешало бы», — согласился Федоров. «Только зоопарк у нас на участке. Пожар, да еще убийство в придачу. Начальство озверело, понимаешь ли. Всех на ноги подняли, убийцу ищем». «Что-то не так», — подумал Корсаков. «Он завтра уезжает, значит, его к расследованию не привлекают. Ага, он дает мне понять, чтобы я к Арбату и близко не подходил. Но неужели дошло до того, что его телефон могут прослушать? Сергей Степанович, может, все-таки выкроете время? Уж очень хотелось бы встретиться. Я ведь понимаю, вы на домой на минутку заскочили». «Правильно понимаешь. Работа по горло, как в прошлом году, помнишь?» Игорь попытался понять, к чему клонит Федоров. То, что днем появляться на Арбате нельзя, да и вечером тоже не стоит, это понятно. Но, с другой стороны, Корсаков в районе каждую подворотню знает. Если Федоров все-таки решит его сдать, то больше надежды уйти через знакомые проходные дворы. «А что это в прошлом году случилось?» «Это когда Озеров с наркотиками накрыли?» — как бы вспоминая, спросил Корсаков. «Торговцев героином взяли с поличным при сделке возле гостиницы в одном из арбатских переулков. Федоров должен был понять намек. Так и случилось». «Точно, накрыли голубчиков», — проворчал участковый. «Побегали мы тогда, темно уже было, не то 8, не то 9 вечера». 10, поправил у Корсаков. 10 вечера был, Сергей Степанович. Ты как насчет встречи? Извини, друг, не могу. Завтра снова на участок, а что поделаешь? Каждый день на ремень. Так что в следующий раз. Жаль, ну, желаю удачи. Корсаков повесил трубку и взглянул на часы. До 10 вечера оставалось еще 4 часа. Можно было позвонить шестоперву, узнать, как прошла экспертиза коньяка, но если милиция начнет задавать Лене вопросы, может заложить, что Игорь в Москве. Не со зла, а просто с перепуга. При всей своей крикливости и недовольстве порядками Леня весьма дорожит возможностью ездить за границу, когда вздумается, и если его припугнут подпиской о невыезде. Нет, пусть уж спокойно пишет свои картины, ругается с галерейщиками и трахает ненавистных американок. Бывшей жене звонить тоже нельзя ни в коем случае. Уж ее адрес у милиции точно имеется. Осталось только слоняться по городу в ожидании встречи с Федором. Корсаков съел шаурму под пиво, походил по компьютерному рынку, расположенному возле Савеловского вокзала. Может, пока разобраться с картами Таро? Он нащупал в кармане футляр. Где бы узнать, что это такое? Лучший вариант — сходить в Ленинку, когда-то у него был пропуск, но это было больше 10 лет назад, так что этот вариант отпадает. Корсаков хлопнул себя по лбу. А Лариса Маврина? Помнится, как-то он встретил ее на Арбате и даже не сразу узнал. Такая она стала важная, даже напыщенная. Дело было зимой, Лариса плыла мимо Корсакова в длинной песцовой шубе, надменно поглядывая по сторонам. Игорь как раз принимал по 50 грамм с коллегами. Мороз был дикий, приходилось каждые полчаса согреваться народным способом. Она скользнула по нему взглядом, явно не узнавая, но потом резко обернулась. «Корсаков? Опять пьешь?» — воскликнула она на всю улицу и решительно направилась в ее сторону. Игорь ухмыльнулся. Он знал Ларису, когда она позировала начинающим художником и была стеснительной худой девчонкой. Впрочем, стеснительность прошла быстро, как и худоба, и из скромной девчонки, приехавшей в Москву за красивой жизнью, они ей быстро превратилась в громогласную разбитную девку, всегда готовую повеселиться в компании молодых гениев. Судя по всему, жизнь у нее удалась. Она раздобрела, это видно было даже под шубой, появился второй подбородок. В ушах у нее сверкали золотые серьги размером с блюдца, а на пухлых пальцах поблескивали крупные перстни. «Корсаков, старых друзей не узнаешь». Всех знакомых мужчин она называла исключительно по фамилии. «Как не узнаю? Здравствуй, Лариса!» Корсаков обнял ее, пытаясь сомкнуть руки на обширной талии. «Какая ты стала важная, гладкая, красивая!» «Ой, да ладно!» Она махнула на нее рукой, будто в смущении. «На самом деле смутить ее не могло ничто, как помнил Игорь. Расскажи, как ты? Я думал, ты за границей». «Что я там забыл?» «Здесь все свои!» Корсаков обвел рукой коллег. «Проверенные ребята. Не нужен нам берег турецкий. А ты все позируешь или как?» Рубинс удавился бы, увидев такую натурщицу. — сказал он, подмигивая коллегам, замершим с пластиковым стаканчиком в руках. — Точно поддержали его. Не Рубинс, так Коровин точно потерял бы сон. — Ох, мальчики, ну какая из меня натурщица? Может, за встречу нальете все-таки девушке? Она же манно повела плечом. — Водку пьешь еще или только шампанское? Корсаков налил ей полстаканчика. — Скажешь, что шампанское. Лариса лихо опрокинула водку в густо накрашенный рот и с хрустом раскусила предложенное яблоко. — Я теперь не Лариса. Перед вами, уважаемый господин Корсаков, госпожа Флора, потомственная целительница, ведунья, колдунья, экстрасенс и еще там что-то такое. Если интересно, могу дать визитку, там все написано. Да, протянул Корсаков, видать, неплохо целителей кормят. Не жалуюсь. Хочешь, судьбу предскажу, хочешь, заговор отведу. А уж погадать, так это расплюнуть. Нет, спасибо. Предпочитаю далеко в будущее не заглядывать. Привык жить настоящим, отказался Корсаков. Может, встретимся, посидим, вспомним былое? Предложила Лариса. «Наших видишь кого-нибудь?» «Леня Шест появляется иногда, а так всех растерял». «Ну, Шестоперова приводи. Я теперь на Бауманской живу. Квартира большая, гульнем, как бывало, а?» «Можно», — согласился Игорь. Он записал телефон Ларисы. На прощание не расцеловались, Лариса поплыла дальше, помахав восхищенно взирающим на нее художником пухлой ладонью. «Царственная женщина», — сказал один, причмокнув от восторга. Эта встреча была прошедшей зимой, и Корсаков без труда вспомнил номер телефона. Трубку сняли быстро, томный голос принадлежал явно не Ларисе. «Вас приветствует секретарь госпожи Флоры. Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» «Можете», — подтвердил Корсаков, — «если позовете Ларису». «Госпожа Флора сейчас работает, но вы можете записаться на прием, если вы назовете ваше имя». «Игорь Алексеевич», — сказал Корсаков. «Очень приятно. В 19:00. «Вы мне просто адрес скажите, девушка», — прерывал Игорь заученный монолог секретарши. «Мы располагаемся по адресу метро Бауманская, улица Спартаковская, из метро...» Корсаков записал адрес в блокнот, поблагодарил секретаршу и повесил трубку. «Еще чего доброго в очереди стоять придется к госпоже Флоре», — подумал он, спускаясь в метро. До Бауманской он добрался за полчаса, сделав две пересадки — на Новослободской и на Курской. Выйдя из метро, перешел трамвайную линию, направляясь к Елоховской церкви, затем свернул на Спартаковскую. Лариса обосновалась в старом трехэтажном доме постройки начала 20 века. Во дворе густо росли тополя, дети ковырялись в песочнице, мамаши в сторонке покуривали, изредка оглядываясь на своих чад. Корсаков поднялся на третий этаж по широкой лестнице с деревянными перилами, остановился возле двери, обитой черным дермантином, сверился с адресом и нажал кнопку звонка. квартире прогудел гонг, дверь медленно приоткрылась на длину цепочки. «Я вам звонил недавно», — сказал Корсаков. «Игорь Алексеевич?» «Да». Дверь захлопнулась и распахнулась вновь. Внутри царил полумрак, из которого на Корсакова в ожидании уставилась высокая дородная девица, облаченная в темно-синее кимоно, расшитое блестками. «Прошу вас». Девица отступила и плавно повела рукой. «Госпожа Флора сейчас вас примет. Позвольте пока предложить вам ознакомиться с прескурантом цен на наши услуги». «Вы позовите Ларису, а о ценах мы с ней договоримся», — нетерпеливо сказал Корсаков. «Одну минуту». Казалось, ничто не могло вывести девицу из полусонного состояния. Она повернулась к Игорю спиной и величаво скрылась в глубине квартиры. Корсаков огляделся, одобрительно кивнул. На клиентов потомственной ведуньи Ларисы Мавриной задрапированные черной тканью стены, кованый фонарь вместо люстры и полумрак должны были оказывать соответствующее жилищу гадалки впечатление. Господи, наконец-то! Лариса, распахнув руки для объятий, ворвалась в прихожую. Черное платье ее развивалось, прозрачный шлейф парил за спиной, звезды и полумесяцы на платье переливались и сверкали. «Корсаков, я уж думал, ты забыл. А где Шестоперов?» Корсаков утонул в ее объятиях. Стоявшая позади Лариса секретарша скромно потупила глаза. «Госпожа Флора, это так мило, что вы согласились меня принять». Корсаков склонился над ее рукой. «Правда, я еще не успел ознакомиться с прескуратом». «Брось прикалываться», — прервала его Лариса. «Верочка», — она обернулась к секретарше, — «прием на сегодня закончен, можешь идти домой». «Хорошо», — кивнула девица и исчезла в комнате. «Корсаков, где Шестоперова потерял?» «У Лени небольшие проблемы со здоровьем», — пробормотал Игорь, надеясь, что так и есть, и проблемы у Лени небольшие. «Перепил, что ли? Как тебе сказать?» Над ухом ударил гонг, Игорь вздрогнул от неожиданности. «Верочка», — крикнула Лариса, — «скажи, что приема нет». Секретарша прошла к двери, набросила цепочку и загремела замком. Приоткрыв дверь, она подалась вперед. В дверь внезапно ударили, секретарша отлетела назад, в щель просунулась рука в перчатке, нащупывая цепочку. Корсаков бросился к двери, налег плечом, пытаясь захлопнуть ее. Завизжала секретарша. «Звони в милицию!» — крикнул Игорь. Лариса, подобрав подол, метнулась к висящему на стене телефонному аппарату, стилизованному под начало прошлого века. Корсаков налег на дверь, к нему присоединилась визжащая Верочка. Вдвоем им удалось захлопнуть ее. Игорь вытер пот, оглянулся. Лариса лихорадочно вертела диск телефона. В дверь ударили чем-то тяжелым, она затрещала. «Какого черта?» — Лариса обернулась к Игорю. «Это за мной», — сказал он. «Ты что, бандитом стал?» «Долго объяснять. Леню Шестоперова они уже достали. В больницу он». «А какого хрена ты их ко мне привел?» — завопила потомственная ведунья. «Что, я специально, что ли?» — в свою очередь заорал Корсаков. В дверь снова ударили, затрещал косяк, посыпалась штукатурка. «Занято», — Лариса в сердцах бросила трубку. «Верка, набирай 02. Иди сюда, Пикассо недоделанный». Она потащила Корсакова на кухню. «Здесь черный ход, только он забит. Сможешь открыть?» Корсаков навалился на крашеную зеленой краской дверцу возле мойки. Дверь была хлипкая. Он разбежался от противоположной стены и ударил в дверь плечом. Она слетела с петель, он вывалился в пыльную духоту черного хода и поскакал по ступеням, прыгая через старые чемоданы и детские коляски. «Корсаков, если мне дверь входную вынесут, сам делать будешь», — крикнул вслед госпожа Флора. Выскочив на улицу, он бросился вниз по Спартаковской улице и остановился только на площади Разгуляй. Как они смогли его выследить? Впрочем, что теперь об этом думать? Лишь бы у Ларисы все обошлось. Корсаков остановил частника и попросил отвезти его на Калининский проспект. Пожилой водитель, понимающе кивнул. «Меня тоже коробит от новых названий. Хотя и то сказать, какие же они новые, если уж 10 лет как сменили старые. Молодежь и не помнит таких названий. Калининский проспект, площадь Дзержинского. Одних вождей скидываем, других ставим». Они немного поспорили дорогой, стоит ли переименовывать Ульяновск в Симбирск, а Северодвинск в Молотовск. Сошлись на том, что пошли все куда подальше, пусть переименовывают хоть что, лишь бы жить нормально можно было. Корсаков расплатился и вышел возле кинотеатра «Октябрь», осмотрелся. На противоположной стороне проспекта, возле Метелицы, как всегда, тусовался народ. Вечер был теплым, безветренным. Небо было чистое, но о существовании звезд можно было только догадываться. Рекламная подсветка погасила их, заменив огнями всех цветов радуги. По подземному переходу Корсаков перешел проспект и углубился в Арбатские переулки. Большим Афанасьевским он прошел до Сивцова-Вражка, дворами добрался до Плотникова переулка, где возле гостиницы его должен был ждать Федоров. Корсаков остановился в тени дома. В начале переулка возле ресторана «Арбат Италия» стояли несколько иномарок. Одна из них, «Опель» с затемненными стеклами, почему-то показалась Корсакову подозрительной. Он постоял, всматриваясь, но похоже, что в машине никого не было. Сам переулок был пуст, хотя справа на Старом Арбате еще бурлила жизнь. Оттуда доносилась музыка, пиликала гармошка, кто-то ревел в микрофон под караоке о том, как ему дороги подмосковные вечера. Из ресторана доносился утомленный голос Тото Кутуньо. Ярко освещенный Арбат казался отсюда, из темного переулка, светлой рекой, наполненной бодростью и жизнью. Корсаков вышел из тени, и тотчас из подворотни показалась знакомая фигура участкового. Он был в форме, фуражка надвинута на глаза, плащ туго подпоясан. Игорь пошел ему навстречу. «Как на дуэли», — невольно подумал Скорскому. «Теперь сходитесь. Хладнокровно, еще не целя, два врага, походкой чинны, тихо, ровно, на четыре перешли шага». Когда Федоров был совсем рядом, отсвет фонаря упал ему на лицо, и Корсаков увидел, что участковый отчаянно подмигивает. Игорь невольно остановился и разобрал шепот старшего лейтенанта. «Беги, дурак, беги отсюда, я думал, ты сообразишь». Федоров внезапно прыгнул вперед, неловко пытаясь схватить Корсакова за куртку. Совсем рядом оказались его глаза. Игорь ощутил тяжелый водочный перегар. «Беги же, идиот! Ну!» Вывернувшись из захвата, Корсаков, развернувшись, ударил Федорова в подбородок. Участковый охнул, отлетел назад, споткнулся о бордюр и грохнулся на асфальт. Взревел двигатель «Опеля», снопы света залили переулок. Корсаков поднял руку, защищаясь от слепящего света. Машина прыгнула вперед, он едва успел отскочить, почувствовал удар по ноге, не удержавшись, покатился по земле. Под визг тормозов иномарка встала. Корсаков вскочил на ноги и бросился в подворотню. Позади хлопнули дверцы автомобиля. «Стой! Стой, тебе говорят! Стоять! Милиция!» «Как бы не так, милиция! Ну, Семёныч, ну, сукин сын!» Ноги были словно ватные. Так бывает в кошмарах, когда надо бежать, а ноги не слушаются, и воздух становится плотным, тормозит движение, хватает за одежду. В детстве, когда Корсаков случайно забрел не в свой район, ему пришлось убегать от местных пацанов. Они тогда враждовали район на район и били всех, кто покажется не на своей территории. Главное в таких случаях — набрать скорость, а там пусть попробуют отыскать ее в переулках. Корсаков пробежал мимо гостиницы. Стэтсон, повиснув на шнурке, бился за спиной, как пойманная в сачок бабочка. «Направо нельзя, там сплошные посольства, огороженные заборами, там не спрячешься». Он оглянулся. Его преследовали трое. Грамотно отжимая Корсакова от Садового кольца, огни гнали его во дворы, где было безлюдно. Во Власьевском Корсаков врезался в группу подростков, видимо, футбольных фанатов. Они были в одинаковых шарфах, распевали песни, размахивали пивными бутылками. Вслед ему понеслись ругательства, просвистела бутылка. Где-то выселенный дом. Игорь с разбегу перемахнул груду мусора и, ворвавшись в подъезд, летел на второй этаж. Подобравшись к оконному проему, он осторожно посмотрел вниз. Трое преследователей остановились посреди двора, посовещались. Двое вошли в подъезд, один остался внизу, настороженно шаря взглядом по окнам. Корсаков выругался, сам себя загнал в ловушку. Передвигаться бесшумно здесь невозможно, а любой шорох неминуемо выдаст его. Кто же это такие? Неужели Жуковицкому так понадобились картины, что он нанял бандитов? Нет, вряд ли участковый согласился бы им помогать. Он тертый калач, его и не такие пытались запугать во время беспредела начала 90-х годов. Федоров вывел их на Корсакова, однако дал ему шанс бежать. На лестнице раздались крадущиеся шаги. Игорь вжался в темный угол. Сердце колотилось так, что готово было разорвать грудную клетку. Шаги замерли возле комнаты, где он прятался. Преследователи прислушивались, пытаясь обнаружить его. Неужели они не слышат стук сердца, сдерживаемое дыхание? Шепот, хруст битого стекла под ногами. Кажется, двинулись выше. В доме три этажа, проверят верхний, спустятся вниз и непременно его найдут. Корсаков выглянул из окна. Третий преследователь стоял внизу, почти под окном. Итак, внизу один, сверху двое. По лестнице не успеть, даже если Игорь справится с тем, что ждет внизу. Двое настигнут его обязательно. Решившись, Корсаков осторожно влез на подоконник, смерил взглядом расстояние до земли. Метра три. Он чуть присел, готовясь к прыжку. Из-под ног посыпала штукатурка. Дальше все пошло, как в старинном фильме, где персонажи бегают, словно на скипидаренной. Преследователь внизу начал поднимать голову, и Корсаков прыгнул. В полете он успел увидеть под ногами запрокинутое лицо, темные провалы глаз, открывающиеся в крике рот. Мужчина не успел даже поднять руки, как Игорь врубился ему в лицо подошвами ботинок. Мужчина осел под ним, как рыхлый сугроб, успев издать короткий вскрик. Корсаков упал на бок, вскочил, пнул его под ребра и бросился бежать. Позади снова закричали. Поворачивая за угол, Корсаков обернулся. Они не остановились посмотреть, в каком состоянии их напарник. Один даже перепрыгнул через тело, чтобы не терять времени. Вылетев в Гагаринский переулок, Корсаков бросился вправо. Тут же сзади взревел двигатель автомобиля, свет ударил в спину, бросил под ноги неправдоподобно огромную тень. Корсаков метнулся к домам, пронесся через скверик, перепрыгивая кусты и скамейки. Толстый кокер-спаниель бросился под ноги, волоча за собой хозяйку. Игорь запутался в поводке, обложил трехэтажным матом дамочку, отпихнул заливавшегося лаем кокера и кинулся к ночному универмагу. Знакомый продавец выпучил глаза при виде влетевшего в магазин Корсакова. «Ты меня не видел», — успел крикнуть Игорь, вбегая в подсобку. Грузчик с охранником, присев на ящик, как раз принимали на грудь по 150 белого. «Здорово, мужики». «Привет, Игорь». Грузчик поднял стакан, приветствую. «Не употребишь?» «Не могу, друг. Там за мной какие-то уроды гонятся». «Чего?» Грузчик опрокинул в рот стакан, который казался в его лапе рюмкой, и поднялся с ящика. «Ну-ка, кто это там гоняется?» Он шагнул в зал магазина, засучив рукава. Корсаков проскочил под сопку, толкнул обитую железом дверь и оказался на улице. Ноги подкашивались от усталости. Пробегая мимо посольства Габона, он окликнул стоявшего перед воротами лейтенанта и ткнул большим пальцем себе за спину. «Лейтенант, террористы, не иначе, как сам Бен Ладен», — спрашивали посольство Габона. Милиционер скептически кивнул головой. «Они не на самолете часом?» — спросил он, зевнув. «Нет, на машине». Лейтенант бросил на всякий случай взгляд вдоль переулка, и скука мгновенно слетела с его лица. В переулок вырулил «Опель» с затемненными стеклами. Лейтенант бросился к воротам, а Корсаков припустил к зданию МИДа. Позади визжали тормоза, орал грузчик, надрывался, вызывая по телефону наряд лейтенант. Вот и Садовое кольцо. Если бы дело происходило днем, Корсаков ни за что бы не побежал через самую оживленную магистраль столицы, но сейчас он, не останавливаясь, выскочил на проезжую часть. Петляя между автомобилями, вызывая вслед ругань и возмущенные гудки, он уже почти достиг противоположного тротуара, как вдруг справа, непонятно откуда, вынырнула красная Део Матис. Корсаков подпрыгнул, бампер малолитражки ударил его по голеням. Обрушившись на капот, Игорь свалился на землю и ударился головой. В глазах все поплыло, он хватанул ртом воздух, как рыба, вытащенная на берег. Хлопнула дверца, простучали быстрые шаги. «О, черт, Игорь, ты живой?» Донеслось до него, как сквозь вату. Корсаков повернул голову. Анюта, присевшая возле него на корточке, казалась пришельцей из другого мира. Там не пьют, давясь вонючую водку стакан за стаканом, там не поджигают дома, там не режут людей. На девушке были голубые джинсы в обтяжку, снежно-белая толстовка и изящные кроссовки. «Живой я, пока живой», — прохрипел Корсаков, переворачиваясь на бок. «Увези меня отсюда», — он уперся ладонями в асфальт. Руки подгибались. Анюта подхватила его подмышки и с неожиданной силой приподняла. Кое-как они добрели до автомобиля. Она распахнула дверцу, помогла Игорю устроиться в салоне и села за руль. «Куда ехать?» «Не знаю, куда угодно, только подальше отсюда», — попросил Корсаков. Анюта рванула с места так, что завизжали покрышки. В салоне пахло духами и новенькими кожаными сиденьями. Судорожно дыша, Игорь откинул голову на подголовник и закрыл глаза. «Это судьба», — подумал он, — «или рок, что в сущности одно и то же. Видно, на роду мне написано постоянно встречаться с этой девчонкой». Он посмотрел на Анюту. Она сосредоточенно вела машину, но, почувствовав его взгляд, повернула к нему серьезное лицо. Челка упала ей на лоб, она сдула ее. «Почему ты так смотришь?» «Не видел давно, соскучился», — объяснил Корсаков, отвернулся и снова закрыл глаза. За окном снег с дождем, слякоть. Мокрые фасады домов кажутся солдатам на плацу в оцаревших шинелях. Колеса стучат по булыжной мостовой, разбрызгивают грязь, окатывая редких прохожих. А здесь тепло. Возле ног в чугунном коробе тлеют угли, полумрак сделал твое лицо таинственным, будто ты задумался о чем-то отвлеченном. Но глаза блестят, дыхание короткое, грудь вздымается под шерстяной пелериной. Я целую тебя чуть ниже розового ушка, где завивается выпавший из-под шляпки непослушный локон, и ты, словно ожидала сигнала, порывисто оборачиваешься ко мне. Боже, как здесь тесно. Какие неудобные сиденья, как качает карету, будто корабль в шторм. Я путаюсь в юбках, чувствую пальцами гладкую кожу твоих бедер, пелерина спадает с плеч, я целую тебя в ямку между ключиц, потом чуть ниже, еще ниже. Между грудей затаился кулон, я сдвигаю его в сторону губами. Ты стонешь, прижимаешь к груди мою голову, откидываешься назад. Шторм, буря, скрип снастей, ветер в парусах, твой крик, мой стон. Пахнет паленым. Черт, это твои юбки упали на чугунок с углями и тлеет. Ты смеешься, распахиваешь дверцу, бросаешь их в ночь. Холодный ветер врывается к нам, но мы вместе, нам тепло, нам жарко, и снова карету бросает, точно корабль, и мы держим друг друга, боясь упустить, потерять, как будто одного из нас может унести штормовая волна. Звонит колокол. Судовой колокол? Нет, это колокол в церкви. Игорь, да очнись же ты. Что случилось? С трудом открывая глаза, спросил Корсаков. Ты вырубился, завалился прямо на меня. Я еле-еле машину держал», — испуганно сказала Анюта. Корсаков осмотрелся. Машина стояла возле церкви, купол ее был подсвечен и горел в ночном небе, похожий на елочное украшение. Мимо проносились автомобили, впереди по ходу движения угадывался эстакада. Гулкий удар колокола разнесся в воздухе и перекрыл шум улицы. «Где мы?» — спросил Корсаков. «В конце Волоколамки. Сейчас поворот на Пятницкое». «А чего это нас сюда занесло?» «Ты же не сказал, куда тебя везти, я поехал домой. Я живу в Митино. Сань-Сань мне квартиру купил в честь окончания колледжа». «А кто у нас Сань-Сань?» «Папашка», — фыркнула Анюта. «Думает, что я теперь в знак благодарности буду ему в рот глядеть. Ха, нашел гимназистку. Ну, ты очухался?» «Да, Анна Александровна Белозерская вряд ли допускала подобное выражение». «Очухался», — сказал Корсаков. «Далеко еще?» 10 минут, и мы на месте». Анюта включила передачу и резко вырулила на середину проезжей части. Позади возмущенно засигналили. Анюта опустила стекло и, высунув в окно, руку оттопырила средний палец. «Пошел ты, козел, рулить сперва научись». «Слушай, а как твоя фамилия?» Вдруг неожиданно для самого себя спросил Корсаков. «Шпигель-Преамурская, в девичестве Абрамзон-Гуленвагель, а что?» «Все, шуточки шутишь. Я серьезно спрашиваю». «Кручинская моя фамилия». Анюта посигналила велосипедисту, рулившему посередине проезжей части. «Я из-за папаши стараюсь не афишировать». «Кручинская — это хорошо, это можно», — пробормотал Корсаков. «Значит, просто совпадение. Ну, похожа она на Анну Александровну Белозерскую. Ну и что? Мало ли двойников на свете живет». Четырехэтажный дом, в котором жила Анюта, начиная со второго этажа, был построен уступами, как египетская пирамида. Девушка высунулась в окно автомобиля, мило улыбнулась подошедшему к воротам охраннику. Тот кивнул ей, как старый знакомый, и скрылся в будке, и ворота отъехали в сторону. Машина зарулила на стоянку. «Идти сможешь?» — спросила Анюта. «Смогу, не инвалид пока». Корсаков выбрался из малолитражки. Голова кружилась, и он оперся о крышу автомобиля. Анюта взяла его под руку. «Давай, соберись. Там консьержка такая зараза, а у тебя вид, как у последнего наркоши. Папашке доложит, тут мигом примчится». «Все равно доложит». «Нет, к мужикам она привыкла». Анюта осеклась. «Я в смысле, что компании у меня часто собираются». «А, мне все равно», — проворчал Корсаков. Подъезд был ярко освещен, вдоль стен стояли цветы в высоких вазах, ковровая дорожка вела к лифту. Откуда-то вывернулась моложавая тетка в очках со строгим выражением костистого лица и худосочной фигуры. «Добрый вечер, Анна Александровна. Не поздновато ли для гостей?» — спросила нас с сомнением, посмотрев на Корсакова. «Все нормально, Виолетта Олеговна». Анюта оставила на минуту Корсакова, подошла к женщине и сунула ей в нагрудный карман сложную в несколько раз купюру. «Я вас прошу, не надо огорчать папу». «Ох, балует он тебя!» — притворно вздохнула тетка. Зеркальный лифт поднял их на 4-й этаж. Пока Анюта отпирала дверь, Корсаков обессиленно привалился к стене. Щелкнул последний замок, девушка распахнула дверь, зажгла в коридоре свет. «Заходи». Отклеившись от стены, Корсаков, пошатываясь, вошел в квартиру. Захлопнув дверь, Анюта критически осмотрела его. «По-моему, тебе надо в ванную». В огромном зеркале Корсаков увидел себя. Если бы он не был так измучен, то наверняка испугался. Спутанные волосы, одна щека расцарапанная в грязи, одежда в таком состоянии, будто он неделю ночевал среди строительного мусора. «Не, пожалуй, ванна не помешала бы», — признал он. «Сейчас я полотенце дам». Анюта ушла в комнату. Корсаков стянул куртку, снял с шеи висевшую за спиной шляпу, кое-как скинул ботинки. «Вот, держи». Анюта подала ему огромное полотенце. «Иди сюда». Пройдя коридором, она распахнула еще одну дверь. Ванная комната сверкала кафелем и никелем. Вместо обычной ванны был джакузи цвета морской волны. Анюта пустила горячую воду, заткнула пробкой сливное отверстие и выдвинула откуда-то сбоку пульт. «Вот сюда нажмешь, со дна пойдут пузырьки. Если вот сюда, то из вот этих дырочек ударят водяные струи. Массаж вроде как. Ну я пошла. Если опять плохо станет, кричи. Утонешь еще, и куда мне труп девать?» «Распилите в унитаз», — мрачно посоветовал Корсаков, расстегивая рубашку. Анюта хмыкнула и вышла. Покряхтывая от боли, Корсаков разделся, придерживаясь за стенку, шагнул в джакузи, смаху сел в воду и заорал не своим голосом. В ванне был крутой кипяток. Вылетев из джакузи, он пустил холодную воду. Дверь за спиной распахнулась. Он оглянулся. «Что такое?» Анюта испуганно вытаращилась на него. «Ты что, сварить меня хотела?» — сварливо спросил Корсаков. «А у тебя что, рук нет?» — в свою очередь поинтересовалась девушка. «Мог бы и сам холодной водой разбавить». Корсаков скрипнул зубами. «Ладно, зато взбодрился», — успокоил его Анюта, «а то как вареный был». «Это я сейчас вареный», — проворчал Корсаков. «Может, ты все-таки выйдешь?» «Может, и выйду», — усмехнулась девушка, с интересом ее разглядывая. «А ты ничего», — сказал, исчезая за дверью. «Я думал, будет хуже». «Куда уж хуже», — Корсаков оценил синяки на ребрах, свежие ссадины на голени. Хуже только, если экскаватор переедет. Осторожно попробовав воду, он влез в ванну, откинулся и с блаженством закрыл глаза. Постепенно боль отпустила, вода расслабила тело, накатила истома. Чтобы не заснуть, Игорь попробовал все приспособления. Сначала включил пузырьки воздуха, потом струи воды. Казалось, будто нежные пальчики разминают тело. Он поворачивался боком, ложился на грудь, постановая от наслаждения. «Стану известным и знаменитым, непременно куплю себе джакузи», — решил он. Мыло в ванной не обнаружилось, только женский гель для душа с запахом сирени. Зато шампунь был практически любых сортов. Корсаков уже и забыл, когда принимал ванну. Они с Владиком ходили в сундуновские бани или принимали душ у знакомых, и поэтому плескался, забыв о времени. В очередной раз намылив голову, но услышал стук в дверь. «Можно?» — Анюта слегка приоткрыла дверь. «Заходи». Корсаков вслепую зашарил по стене в поисках душа. «Давай смою», — предложила девушка. «Голову наклони». Она смыла с его головы пену, Корсаков протер глаза. «Ну вот, как живой», — сказала Анюта. «Почти. Теперь я есть захотел». «Это поправимо. Закругляйся, выходи, уже на столе». «Спасибо», — с чувством сказал Корсаков. «Слушай, а чего ты на охранника полез? Ну, на того, который Владику врезал». «Видишь ли, девочка, по законам моей юности полагалось бить, когда наших бьют. Даже если ты с нашим познакомился 5 минут назад. А юность у меня была бурная». «Понятно», — протянула девушка. «Кстати, Владик звонил. Он в Питере. Забудь, — говорит, — что мы знакомы. Вот так-то». «Тебе обидно?» «Нет», — она качнула головой. «Мне все равно. Даже странно как-то». Повесив душ, Анюта вышла. Корсаков пустил холодную воду, постоял под ледяными струями, ощущая, как тело наполняется бодростью. Правда, одновременно заныли ссадины и ушибы, но это не страшно, значит, действительно живой. Комната была такая большая, что стены лишь угадывались в темноте. Трехсвечный подсвечник, стоявший на туалетном столике, отражался в зеркале и в огромных, доходящих до пола окнах. Две свечи, по одной возле каждого прибора, освещали изящно сервированный стол, накрытый белой скатертью. Под ногами был пушистый ковер. Корсаков замер на пороге, оглядывая это великолепие. Завернутый в полотенце, он напоминал римского патриция, приглашенного на ужин к Гетере. Анюта в серебристом струящемся по телу кимоно сделала шаг навстречу. Волосы она успела убрать в высокую прическу и теперь настолько напоминала портрет Анны Белозерской, что Корсакову показалось, будто портрет ожил. Если бы она сейчас присела в Книксине и сказала «Не соблаговолите ли присесть, милостливый государь», Игорь не удивился бы. «Классно я придумал, да?» Очарование пропало. Вздохнув, Корсаков взял ее за руку и припал к тыльной стороне запястья губами. «Искренне восхищен, сударыня». Он почувствовал, как дрогнула ладонь девушки в его руке. Повисло неловкое молчание. Наконец Анюта высвободила руку, тряхнула головой. «Да ладно, присаживайся. У меня есть заливная рыба и рамштексы. Еще я сделала салат из помидоров. Вино будешь?» «Можно и вина». Корсаков присел к столу, развернул салфетку и положил ее на колени. «Дом Периньон 68-го года меня устроит». «А у меня только мартини, брют и водка», — смутилась девушка. «Я шучу», — успокоил ее Корсаков. «Что есть, то и будем». После всех переживаний у нее проснулся зверский аппетит. Анюта ела изящно и мало. Они посматривали друг на друга через стол, Корсаков поднимал бокал с вином, бормотал какой-нибудь тост, они чокались, и тонкие бокалы позванивали, как колокольчики. Утолив первый голод, Игорь откинулся на стуле, повертел бокал в руках. «Ты мне сегодня дважды спасла жизнь, когда подобрала на Содом и сейчас от голодной смерти». «От кого ты сбежал?» «До сих пор не знаю, но ребята были настроены очень серьезно. Ты знаешь, что наш дом сгорел?» «Нет». «Когда?» «Позавчера ночью. И вообще много чего случилось. Трофимыча убили», — решившись, сказал Корсаков. «Ох!» — Анюта поднесла ладонь к губам. «Соседа вашего? Кто?» «Не знаю, но кто-то хочет повесить это на меня. Какая-то чертовщина творится. Вот, к примеру, ты знаешь что-нибудь о своих предках?» «О родителях? Ну, отца ты видел». «Нет. Из какого ты рода? Ну, корни свои». Анюта задумалась, подперев кулачком щеку. «Вроде предки были дворянами. У меня есть бабушка, не родная, а как бы двоюродная. В общем, тетка отца. Она точно из дворян, но у нее с головой не все в порядке. Долго сидела в лагере, потом в психушке. Она из дворянского рода Белозерских. Не знаю...» «Вот», — воскликнул Корсаков. «Я так и думал». Он вскочил, придерживая на плече спадающее полотенце, пробежался по комнате. Девушка рассмеялась. «В чем дело?» — удивился Игорь. «У тебя смешной вид. Не обращай внимания. Ты представляешь, я только вчера видел твой портрет, написанный в начале 19 века. То есть не твой, а твоей пра-пра и так далее бабки. Ты просто копия, особенно сейчас ты на нее похож. Ну-ка встань». Анюта поднялась с места. Корсаков схватил подсвечник и поднес его к лицу девушки. «Просто поразительное сходство», — он покачал головой. «Но это еще не все. Она родила внебрачного ребенка от приговоренного к ссылке офицера, и, как уверяют мои друзья, он очень похож на меня. Я видел его портрет в 20-летнем возрасте. Определенное тождество действительно есть. «И что теперь?» – спросила девушка. «Вот и я думаю, что теперь. В последнее время что-то много странных событий, так или иначе укладывающихся в одну цепочку. Старинный особняк, потайная комната, убийство Трофимыча, твой портрет. Ты знаешь, что ты мне снишься? Может, это не ты, а та женщина из позапрошлого века, но мне кажется, что вы одно целое. Даже наяву я вижу ее». Лицо девушки посветлело. Она налила в бокалы вино и подала один Корсакову. «Предлагаю тост за дворянское происхождение». Она подошла так близко, что Игорь увидел свое отражение в ее зеленых глазах. «Она тебе нравится?» «Кто? Княжна?» Корсаков взял бокал, не переставая смотреть ей в глаза. «Я не знаю, как определить это чувство. Это наваждение, фантасмагория. А я? Что? Я тебе нравлюсь?» «Предлагаю выпить на брудершафт», — шепнула Анюта. Они сплели руки и, не отрывая друг от друга взгляд, выпили вино. Корсаков сделал движение высвободиться, но Анюта удержала его. «А поцелуй?» — едва слышно спросила она. Ее губы были теплые и чуть кисловатые от вина. Корсаков закрыл глаза, голова закружилась, и он обнял ее за плечи. Бокал из ее руки выпал и разбился, ударившись о край стола. Анюта прильнула к нему, Игорь почувствовал, как тело ее обмякло, стало покорным, мягкие губы раскрылись, как лепестки цветка. Корсаков уронил свой бокал на ковер и поднял ее на руки. Она обняла его, тонкие пальцы скользнули по его груди, по шее, поднялись выше, запутались в волосах. Корсаков почувствовал, что теряет голову. «Где спальня?» — на мгновение оторвавшись от ее губ, спросил он. «Нет, здесь. Я хочу здесь». Ее лицо порозовело, влажные губы подрагивали, глаза были закрыты. Он поставил ее на ноги, развязал пояс кимоно, распахнул его, и оно скользнуло вниз невесомой волной. Она стояла, не открывая глаз, и у Корсакова защемилось сердце. Настолько невинной и незащищенной была нагота девушки. Ведь он уже видел ее обнаженной, но тогда она была натурщицей, которую он воспринимал лишь как обобщенный образ женщины для перенесения на полотно. Он сбросил полотенце, привлек ее к себе, и они опустились на ковер.